Подскажите, пожалуйста, как можно скрыть волнение перед аудиторией? Волнение в голосе подавить довольно просто, а вот чисто физиологические процессы, например, дрожание рук или частое переступание с ноги на ноги, довольно трудно. Как это сделать? Ответ. Если конь предвкушает быструю прогулку по чистому полю, когда он будет лететь навстречу ветру, который станет щекотать его ноздри и заставлять развиваться пышную гриву, он в нетерпении бьет копытом. Тело просит движения, а наездник не спешит запрягать. Когда мы испытываем сильные переживания, то подпрыгиваем, мечемся по комнате, бьем рукой по столу, правда ведь? Когда мы находимся на сцене, уровень переживаний тот же, а мы вынуждены стоять истуканами. Вот и бьем копытом, трясемся, дергаемся, переминаемся. Все это вкупе я называю нефункциональной моторикой. Избавиться от нее есть только один способ. Дайте телу то, чего оно просит – движение. Активнее перемещайтесь, занимая собой все доступное вам пространство. Жестикулируйте не просто активнее, а увеличивая амплитуду жестов. Чтобы унять дрожь пальцев, рекомендую что-нибудь взять в руки. Ручку, маркер, бумаги, свернутые в трубочку. Если дрожат руки, не пользуйтесь лазерной указкой. Луч будет прыгать, и ваше волнение заметят уже все. От этого станете волноваться еще больше. Идем дальше. Как избавиться от сухости во рту? Где-то я читал, что в Древнем Китае во время судебного заседания обвиняемый должен был держать во рту горсть риса. Если, когда он выплевывал его, рис был сухим, это позволяло признать его виновным, ибо он волновался во время суда настолько, что у него прекращалось слюноотделение. Подобное бывает и с нами, чаще всего от волнения. Впрочем, сухость во рту может быть связана с диабетом или с другими заболеваниями. Если же причина только в волнении, то пригодятся следующие рекомендации. За сутки до выступления не употребляйте алкоголя, соленой, жирной и острой пищи. Если вы прилетели на выступление самолетом, пейте много воды в полете и после него. В салонах самолетов, как вы знаете, низкая влажность, организм обезвоживается. Не принимайте успокоительного и снотворного, эти препараты сами по себе могут вызывать сухость во рту. Если без этого вам трудно заснуть, примите лучше валокардин, он не имеет такого побочного эффекта. Непосредственно перед выступлением ешьте и пейте кисловатое, можно чай с лимоном, цитрусовое. Если пьете сок из них, только свежевыжатый. Пакетные могут вызывать жажду и сухость, как раз наоборот. Не курите слишком много, а непосредственно перед выступлением воздержитесь вообще от курения. Жуйте жевательную резинку, ну такую, термоядерную, с сильным вкусом мяты или лимона. Только, конечно, не во время выступления, но вы поняли. Можно слегка прикусить язык, это помогает. Если язык жалко, можно, что есть сил, надавить кончиком языка на верхнее небо. Тоже вызывает слюноотделение. А во время выступления, если почувствовали, что во рту пересохло, а хлебнуть воды не позволяет ситуация, представьте, что режете острым, сверкающим ножом лимон, ярко-желтый, в пупырышках и капельках воды. Режьте поперек пополам. Затем каждую половинку медленно нарезаете кружочками, а кружочки разрезаете пополам. Когда вы надавливаете ножом, спелый лимон сочится и брызжет. Кстати, я это говорю, сейчас у меня самого слюноотделение пошло, наверное, и у вас. Да, если вы ярко представили эту картинку. Как я уже говорил, в этой аудиокниге я не приведу всего текста книги в бумажной версии и не на все вопросы дам ответы. В самой книге 110 вопросов и 109 ответов на них. На один вопрос я ответа дать не смог и, честно, в этом признаюсь, на двух страницах текста. Этот вопрос я приведу и в аудиоверсии. Но вот послушайте, такой вопрос. Важный. Вы опытный оратор, получаете удовольствие от своих выступлений. От чего именно? От власти над умами, вызываемого восхищения, от хорошо сделанного дела или чего-то еще? На чем сосредоточиться? Что именно в выступлении должно приносить удовольствие? Предположу, что у разных людей это могут быть разные вещи, но я спрашиваю именно вас. Что приносит удовольствие вам в ваших выступлениях? Вы знаете, ваш вопрос заставил меня задуматься весьма надолго. Чтобы ответить на него, я стал искать аналогии. От чего мы получаем удовольствие, когда лакомимся спелой черешней, например? От гладкой, будто лакированной поверхности ягод с пробивающимся сквозь глянец рисунком, подобным волокнам на дорогой мебели. От упругой плоти ее податливо разламывающейся, от легкого надкусывания. От брызжущего сладкого, освежающего сока. От легкого щекотания в горле, вызванного приторностью фруктозы. От осознания не только приятности, но и полезности процедуры. От радостного осознания того, что сонмы витаминов начинают в этот момент в организме созидательную работу. От чего мы здесь получаем удовольствие? На чем сосредоточиться? От чего мы получаем удовольствие минуты соединения с любимой? От прикосновения к ее гладкой, будто бархатной коже, от дурманящего запаха, ее становящегося еще более насыщенным и сладким по мере нарастания возбуждения, от податливости женского тела, готового принять вас в себя, или наоборот, от игры в сопротивление и ускользание, от нежных и непристойных звуков любви, от подушечек ее пальцев, от острых когтей, от пухлых и влажных губ, от осторожных, но кровожадных зубов, от движений внутри и снаружи, навстречу друг другу, навстречу к финалу, желанному и нежелательному одновременно. От чего тут получить удовольствие? На чем сосредоточиться? От чего я получаю удовольствие, выступая публично? От власти над умами, вызываемого восхищения, от хорошо сделанного дела, чего-то еще. От власти над умами, конечно. Чувство обладания властью восхитительно, от вызываемого восхищения, безусловно. Это энергия, которая питает меня и всех, кто находится рядом со мной, кто участвовал в нашем общем деле. От хорошо сделанного дела? А как же? Власть над умами и восхищение ничего не стоит, если все это не привело к хорошо сделанному делу. Пустое манипулирование эмоциями аудиториями не наш жанр. Что-нибудь еще? Да. Томительное предвкушение выхода на сцену, в котором и сладость, и слабость одновременно. Через секунду увидишь лица. Какие? Напряженные и настороженные? Одобряющие и ободряющие? Кураж неизвестности. Не бывает двух раз похожих друг на друга. Как сложится в этот раз? Удовольствие от управляемого и подвижного тела, послушного и помогающего вполне передать свои мысли, свои чувства. Удовольствие от звука своего голоса, раздающегося из динамиков. И даже удовольствие от чувства одиночества и опустошенности после. Это похоже на ощущение, когда разошлись гости после веселого дня рождения. Это чувство не отпустит до утра. И даже в этом кайф. И даже щемящее чувство дороги туда и оттуда мы должны дочитать. На чем сосредоточиться? Что предпочесть, а значит, чем пренебречь? Я не знаю. И я не готов отказаться ни от чего. Пожалуй, я готов скорее признать, что на этот вопрос у меня нет ответа. Когда в конце моего тренинга я говорю традиционные слова, я вкладываю в них все, о чем мы только что говорили с вами. Звучат они так. Я желаю от души вам получать удовольствие от всех своих выступлений перед публикой. Ибо все, что человек делает с удовольствием, он делает правильно. Это все, что я хотел вам сказать. Но, конечно, не все, что мог. Но на этом наше общение не прерывается. Вы можете зайти на мой сайт radislavgandapas.com. Там выложены мои статьи на тему публичных выступлений. Постоянно появляются новые. Вы можете подписаться на новости этого сайта. И все новое, что будет появляться, об этом вы будете узнавать в первую очередь. Я бы советовал зайти на сайт Oratorica.ru. Это сайт Академии ораторского мастерства. Это наш с партнерами проект, миссия которого — популяризация и пропаганда публичных выступлений как инструмента повышения конкурентоспособности человека. Там вы найдете мои и не только мои материалы. Сможете принять участие в тех мероприятиях, в тех акциях, которые проводит Академия, которая только планирует. Из новостей вы можете узнать о новых книгах, фильмах, которые выходят у меня и не только у меня на эту тему. Приходите на встречи клуба ораторов, ближайшего к вам. Такие клубы, организованные Академией ораторского мастерства, работают вот на этот момент в Москве, Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске. Возможно, список этих городов будет существенно расширен, и когда вы будете слушать эту аудиокнигу, такие клубы будут по всей стране. Это клуб, куда приходят люди, желающие развить навык своих публичных выступлений. Ну, не только развить навык, пообщаться между собой с единомышленниками, получить новую информацию. Клуб не клуб профессиональных ораторов, это клуб людей, стремящихся ими стать. А самое главное, не оставляйте дело, не оставляйте своего совершенствования, не оставляйте дело развития навыков публичных выступлений. Совершенствуйтесь больше и больше. В этом деле вы найдете не только большое удовольствие, но вы увидите, как оно влияет на ваш жизненный успех и на успех людей, которые вас окружают. Развивайте навык своих публичных выступлений. Помогайте другим в развитии этого навыка. Совершенствуйтесь сами, совершенствуйте других людей. Я желаю вам удачи. Я даже не знаю, что сказать в финале. Мне трудно подобрать слова, потому что я не хочу, чтобы это был финал. До свидания.